Глава 13. Никита проснулся в штанах, укрытый пледом, с мыслью о том, не сон ли он видел. «Ты что, наверное, и не падал, да?» Обратился он к члену, который радовал утренним стояком, и вдруг услышал возню на кухне. 8:06 только. Что и не спится?» Подумал он и встал. Член даже не думал падать, но так как хотелось в туалет, он решил идти, как есть. Пошел он уверенно, не прикрываясь и не переживая о том, что спалится, так как туалет и ванная находились в другой стороне от кухни. После длительной борьбы со стояком он кое-как сделал свое мокрое дело и убедился, что есть шорты в вещах на стирку. Наткнувшись на чулки Милы, он с улыбкой отметил, что уже отвык от женских вещей, которые были повсюду, когда он жил с сестрой. И, наконец, полез в душ. По дороге на кухню он почувствовал запах жареных пирожков. «Пирожки?» – удивился он, не зная, что его ждет. Кухня порадовала обстановкой. Мила в его переднике и в бейсболке месила на столе тесто. Декоративный фартучек совсем не скрывал ее колыхающуюся грудь, бока и факт отсутствия на ней трусиков. «Доброе утро!» – нехотя выдавил Никита, не желая разрушать такую идиллию. «Ой, привет!» – обрадовалась Мила. «Я тут похозяйничала капельку. Надеюсь, ты не будешь ругаться на меня, когда попробуешь мои пирожки». «А почему в бейсболке?» — улыбнулся он. «Косынки у меня нет, извини», — улыбаясь, сказала она. «Понятно», — сказал Никита, не зная, что делать с желанием трахнуть эту девочку, особенно со стояком, на который она смотрела, не стесняясь. «Ты меня обманул, что ли?» — спросила она. «Говорил, что дома ходишь голой?» «Нет, не обманул», — сказал Никита. «Незаметно», — намекнула она на шорты и сменила тему. «Ну ладно, пробуй», — кивнула Мила в сторону блюда с пирожками. Он направился к блюду, любуясь девушкой. «Это с горохом, как ты хотел. Я еще вечером его замочила». Мила не видела, что он прямо сейчас смотрит на ее голую попку и хочет ее. А уж потом пирожки. Никита подошел к ней, нежно коснулся ее шеи кончиками пальцев и, не встретив никакого сопротивления, начал гладить плечи и спину. Мила молча продолжала месить тесто. «Ты не против, что к тебе прикасается мужик?» «Не мужик, а мужчина, которому я, заметь, с удовольствием жарю пирожки», — ответила Мила. Ответ Никите понравился, и он спустился ниже к пояснице. «Никита, ты и я знаем, чем закончится сегодняшний завтрак. Но, пожалуйста, подожди немножко. Да я тесто доделаю». Поняв, что единственная преграда — это тесто, он обнял ее двумя руками за живот и поцеловал в шею. Продолжая целовать, добрался до уха, сжал грудь, и тут Мила сдалась. Нежные руки, губы и язык покрывали ее тело, разгоняя мурашки. «Никита, пожалуйста, я тебя прошу, мне нужно домесить». Ей в ответ он стянул с себя шорты, которые упали на пол, и прижался членом к спине. «Ай, блин, ну пожалуйста, дай я...» Проигнорировав ее просьбу, Никита развязал фартук на шее и прижался к ней грудью. Фартук спал, открывая ее грудь, но Мила продолжала месить тесто. Рука Никиты коснулась ее попки и скользнула к промежности, на что в ответ та сжала ножки, чтобы перекрыть доступ к ней. Но Никита все равно всунул в нее палец. Еле слышный стон стал сигналом для него. Он добавил еще один и начал пальцами массировать влагалище, отчего оно задрожало и расставило ножки. Никита достал пальцы, немного присел и приставил губкам член. Почувствовав живую плоть, которой ей так не хватало все эти годы, она задрожала. Смазки было так много, что головка без труда сама с легкостью скользнула внутрь. «Ох!» Выдохнула Мила и схватила Никиту за руку, которой он придерживал ее за бок. Он остановился, а она сама присела, насаживаясь на член. Проникновение, стоны, еще и еще, темп увеличивался. Поэтому Миле стало не до теста. Она держалась руками за края стола, пока Никита не нажал ей на шею, давая понять, чтобы та наклонилась. А она, утопая в кайфе, не просто наклонилась, а легла. Ерзая грудью по столу, муке и тесту, она принимала в себя весь член целиком, пытаясь оттянуть свой оргазм и растянуть удовольствие. Но темп бедер Никиты был такой, что она не удержалась и, громко застонав, сжала влагалищем его ствол. Никита не мешал Миле медленно сниматься с члена. Он только напрягал его в ответ, когда она, съезжая миллиметр за миллиметром по стволу, играла с ним мышцами влагалища. Освободившись, Мила медленно развернулась к Никите лицом и впилась в его губы, ударив его козырьком. Разлепившись, она взяла его ладонями за щеки, сделала из его губ бантик, лизнула и присела. Он смотрел сверху, как она взяла рукой член, сдвинула с головки кожицу, обнажая плоть, и медленно и игриво лизнула уздечку. Она лизнула еще, не сводя глаз с довольного Никиты. А он снял с нее бейсболку за козырек и сказал: «Ты вся в муке». Она засмеялась и ответила: «Вся в муке и хуй в руке». И снова взяла член в рот. Когда Мила почувствовала, что он готов излиться, она с проворотом головы заглотила его член целиком и резко выпустила, вдохнула воздух и раскрыла рот. «Сука, вот это, бля, как тогда! Даже яйца умудрилась!» — заливая спермой ротик, думал Никита. Проглотив до капли все, что в нее попало, Мила показала пустой ротик, стерла рукой слюну с подбородкой и со слезящимися глазами, склонив голову в сторону, сказала: «Я чувствую, что тебе понравился мой ротик. Как я им умею сосать и глотать. Очень понравился. У меня так только...» Глотнул он слюну и решил спросить: «Слушай, это не ты тогда училась? Ну просто сейчас все было как тогда». Ей стало приятно. Она улыбнулась и ответила: «Нет, сейчас было не как тогда. Мне кажется, вкуснее точно». Он завис, а Мила чмокнула его в головку и, поднимаясь, сказала: «Никита, давай об этом потом». Он попытался возразить, но она уже повернулась к нему попой и попросила: «Не жалей меня, пожалуйста». Раздвинула ручками попу и тоном желающей женщины громко сказала: «Возьми меня в попку. Давай, Никитушка. Я с того раза в комнате без света этого очень ждала».